Кончилось совещание. Как только Абдул-Гафарзаде вошел в свой кабинет, в приемной его ожидали худой и странный мужчина с коренастым парнем. Секретарша, управлению не полагается секретарь, в штатном расписании девушка числилась могильщиком, сообщила, что председатель райисполкома вызывает товарища Гафарзаде. Абдул-Гафарзаде сначала поехал домой, положил конверт в нагрудный карман и отправился в райисполком. Здравствуйте, товарищ Кеземлы. А мы, тавичи, не здоровались. Привет. Божье слово. Ты сильно веришь в Аллаха? Что меняется, товарищ Кеземлы, от того, верю я или не верю? Верю, так верю, нет? Секретарь правильно сказал, да? Против твоей железной логики не попрешь. Ты бульдозер хочешь, да? Абдул-Гафарзаде сел у стола лицом к лицу с председателем. Технику хочешь? Бульдозер, да? Гафарзаде улыбнулся и опять не ответил. А если вот я тебе прямо сейчас распоряжусь дать тебе бульдозер, это как будет? Не распорядишься. Я не распоряжусь, секретарь распорядится. Да что-то он не очень распоряжается. А плохо ты его знаешь. Старый волк. Волк пусть волком и будет. А мы что, зайцы, что ли? Гафарзаде неожиданно вспомнил давний случай. Это случилось несколько лет назад, и за прошедшее с того момента время никто не узнал, что сотворил Абдул-Гафарзаде с этим более бдительным, чем гусь, человеком, первым секретарем районного комитета партии, уважаемым М.П. Гайбли. Тогда Фарид Кеземлы сам позвонил Гафарзаде домой. Рано утром вызвал к себе и, поняв, что дело срочное, Абдул-Гафарзаде явился сразу. Фарид Кеземлы был откровенно взволнован. Проходи скорее, садись. Вызвал секретаршу, никого не впускай. Сразу же перешел к сути. Мужчине нужно золото. Абдул-Гафарзаде поправил на носу очки. Какому мужчине? Ах, ну, секретарю, да, не понимаешь, что ли, Гарибли? Воцарилась короткая тишина. Фарид Кеземлы хорошо понимал, что Гафарзаде обдумывает информацию. Вчера он меня вызвал. Мы говорили о том, о сём, а потом начал, мол, хочу выйти на пенсию, подам заявление об уходе, постарел, устал. Он заявление подаст, ты слышишь? Потом понемногу кружил, наконец перевел разговор. У меня, мол, есть немного денег, хочу их в золото перевести. Словом, он хочет 250 золотых десяток. А мне, кроме тебя, надеяться не на кого. Никому другому доверить не могу. Почему, думаю, он меня выбрал? Я не его человек, он не мой человек. Он избрал тебя потому, что хорошо знает, доверяет тебе. Не знаю. Все равно ты должен мне помочь. А сколько он будет платить за штуку? Знаешь, он ведь страшный скряга. 5-6 раз повторял, денег у меня мало. Пусть будет подешевле, это все, что я имею. Будь проклят, отец обманщика. Когда он раздевает, то раздевает так, что у человека в кармане ни одной медяшки не остается. Абдул-Гафарзаде не отвел серых глаз от Фарида Кеземлы. За 1000 рублей штука пойдет. Фарид Кеземлы развел руками. Очень дорого. Боюсь, он не согласится. Гафар Заде оказался тверд. Из них 500 рублей гарантия, что никто ничего не узнает, разговоров не будет. А что тут дорогого? Хорошо, я скажу ему цену. Потом сообщу. На утро Фарид Кязимли сообщил, что МП Гарибли с ценой согласен. Зубной врач Наджаф Агаевич был давнишним клиентом Гафарзаде. Он много лет занимается тайной торговлей золотом и в этой сфере тоже пользуется большим авторитетом, даже любовью среди клиентов. С обычным удовольствием, попивая чай, доктор Наджаф Агаевич переспросил: 250 штук золотых десяток? Да. 250 штук золотых десяток. Но чтобы все 250 были фальшивыми. Что? Наджаф Агаевич чуть не поперхнулся чаем. Фальшивыми? Портить отношения с таким человеком, как Гафарзаде, было бы безумием. Но личное участие в деле такого человека, как Абдул-Гафарзаде, обеспечивало безопасность Наджафа Агаевича. Скоро 250 штук фальшивых монет были вручены Фариду Кизимлы. Никто не отличил бы их от настоящих николаевских десяток. Работа была высшего класса. И Фариду Кизимлы, конечно, ничего такого в голову не пришло. Операция принесла Абдулу Гафарзаде 200 тысяч рублей чистой прибыли. Конечно, целый целлофановый пакет с фальшивыми монетами в сущности был бомбой, и когда-нибудь она взорвется. Но Гафарзаде это больше не касалось. К наступлению теплого апрельского денька случай с пакетом Николаевых был уже событием прошлого. Бомба пока не взорвалась. Абдул-Гафарзаде вернулся к разговору с Фаридом Кизимлы. «Волк он, говоришь?» «А кто же?» Слышал ты, как он говорил: подам заявление, уйду. Где оно? Должность — приятная вещь, да? Приятная вещь, так пусть не фасонит. Волк, он волк. Если он волк, пусть им будет. Ей-богу, вас что-нибудь понять, жить среди вас и целым остаться — трудное дело. Ты себя со всех сторон страхуешь. А мне как застраховаться, а? Ты хоть немножко об этом подумал? Абдул-Гафарзаде больше не улыбался, стал, как обычно, серьезным. Об этом ты сам должен подумать, дорогой мой. Встал и, вынув из нагрудного кармана приготовленный дома конверт, положил его перед председателем на стол. Председатель сунул конверт в средний ящик стола и жалобно сказал: и ты месяцами, годами не заходишь. Извини, в этот раз на денек содержал, ей-богу, очень много работ. Ой, голову, веришь, почесать некогда. Могу идти? Я что-то хотел тебе сказать. Моя свояченица ведь сына женит. Поздравляю. В Москву они едут в свадебное путешествие. Пусть живыми и здоровыми едут и возвращаются. В Москве гостиница, и помочь сумеешь. А когда они едут? Завтра. Вечером позвоню, скажу, в какую гостиницу ехать. Могу идти? Иди, да. Абдул-Гафарзаде уже было пошел, но вдруг передумал. Похоже, и у меня склероз начинается. Ты помоги мне асфальтовый цех открыть. Нужен цех. Помоги. И что ж, Фарид Кизимли понял. Он знал, на что способен Абдул-Гафар-Заде. Помоги, и кладбище благоустроим, и хороший план дадим, и к тому же очень хорошо будет. Денег будет не счесть, и у тебя дела наладятся. Фарид Кизимли пристально глядел на Абдул-Гафар-Заде сквозь красивые очки. Посмотрим. Гафар-Заде вышел из кабинета председателя. Студент Мурат вместе с Хасровым Муэлимом сидел в управлении кладбища и ждал директора. Хасров Муэлим, как обычно, молчал. А директора в кабинете не было. Правда, он входил в свой кабинет, но тотчас же вышел и ушел. И Хасров Муэлим со студентом к нему не успели войти и теперь ждали, когда директор вернется. А время шло. Собравшиеся во дворе бедной старухи Хаджиджи теряли терпение. Студент думал, что, окажись на его месте другой, возможно, он не сидел бы, не ждал бы директора так долго. Он нашел бы в управлении кладбища кого-нибудь, сумел бы с ним договориться, устроил бы хорошее место для бедной старухи Хадиджи. Хотя несколько попыток Мурат сделал. Кому бы он ни подходил, все ему говорили «не знаю, не знаю». А один даже предложил устроить место за взятку. Но в кармане у студента было всего 4 рубля. А теперь уже несколько часов Хасров Муэлим и студент ожидали директора. Майор милиции вошел и спросил у девушки-секретарши. Абдулла Дурханович не пришел? Секретарша ответила, нет-нет, пока не пришел. Только майор милиции собрался уходить, как пришел директор. Майор сказал, здравствуйте, Абдулла Дурханович. Директор из-под очков внимательно посмотрел на майора. И ты здесь. Ну, заходи. Директор ни на кого больше не взглянул, закрыл за собой и майором дверь. Студент посмотрел на дверь, потом на Хасрова Муэлима. Он не знал, то ли опять сесть на место, то ли что-то делать. Женщина-машинистка, оторвавшись от печатного листа, сказала: «И вы войдите, скажите, что вам надо». «Войдите, войдите!» Потом стрельнула глазами в обеспокоенную секретаршу. «Ну, не вмешивайся, пусть войдут. Ничего не будет. Люди 4 часа ждут». Впереди студент, следом Хасров Муэлим, открыли дверь, вошли. И директор, говоривший с майором, удивленно посмотрел на них. Студент сказал: «Здравствуйте». «Здравствуйте». Ответ на приветствие был скорее вопросом, мол, чего вы хотите и почему самовольно вломились? У нас мы просим вас. Умерла старая женщина. Мы хотим похоронить ее здесь. Нужно, чтобы мы похоронили ее здесь. Ее надо похоронить? Да. Ну ты хорони. От меня-то что нужно? Место мы хотим. Да, место. Детка, я что, места раздаю? А это кто такой? А он тоже, он со мной, квартирант. Умершая твоя мать? Нет, хозяйка дома. Детка, ну так очень хорошо. Умерла, царствие небесное. Кто может остаться в этом мире? Все умрем, да? Ну, а я при чем? Место хотим. Да, место, чтобы старуху похоронить. Я места не раздаю, дорогой мой. Здесь мест нет. Государство открыло прекрасное новое кладбище. Отвезите покойницу, похороните там, да? Место есть. За место с нас деньги просят. Разве без денег место бывает? Студент с яростью и колотящимся сердцем посмотрел не на директора, а на майора милиции и сказал: «Да нет, от нас хотели получить взятку». «Взятку?» Директор тоже посмотрел на майора милиции и на этот раз откровенным удовольствием рассмеялся. «Не может быть! 400 рублей потребовали от нас. 400 рублей, да». «Ты ведешь борьбу со взятками?» Студент не знал, как надо ответить. Но директор не стал ждать. Интерес пропал. Он сказал резко: «Иди, иди занимайся своим покойником. Мне некогда». «Но это же беззаконие! Беззаконие! В Советском Союзе такое беззаконие допустить нельзя!» Директор тихо, но по-прежнему резко сказал: «Встань, Мамедов, встань! Покажи ему закон Советского Союза». Майор вскочил, схватил студента за руку, и студент почувствовал в его пальцах крепость стали, неожиданную для такого рыхлого тела. «Идем, идем!» Майор одной рукой вынес, приподняв над полом студента Мурада из директорского кабинета, распахнул дверь во двор, но руку студента не выпускал. Так же быстро потащил студента к воротам. Хасров Муэлим быстро шел за ними. Левой рукой майор открыл калитку и правой вышвырнул студента наружу. «Чтоб ноги твоей здесь не было!» Некоторое время Хасров Муэлим со студентом шагали молча. И вдруг студент разрыдался. Когда пришел наконец автобус, и они сели, студент успокоился. Хасров Муэлим сидел напротив. В глазах его студент увидел такую боль, какой еще никогда в жизни не видел в глазах ни у одного человека. Хосров Муэлим, учитель русского языка Гадрутской школы, весенним утром 1929 года уезжал на месячный семинар. Его направил в Шушу комиссариат народного образования Азербайджанской ССР. С вечера учитель договорился, что его отвезет Аванес Киши, возивший клиента пассажиров между Шушой и Гадрутом. Высокой, худой, посвятивший всего себя школе, просвещению, учитель своим спокойствием, доброжелательностью, культурой завоевал любовь всех жителей Гадрута. Рано утром из маленького одноэтажного дома, где жила семья Хасрова Муэлима, вышел учитель с чемоданчиком. Его провожали трое детей и Ширин, молодая жена Хасрова Муэлима, 6-летний Джафар, 4-летний Аслан, 2-летний Азер впервые в жизни провожали отца. До сих пор Хасров Муэлим всегда был с ними, и дети, и Ширин к нему так привыкли, что когда пришла неделю назад весть о месячном семинаре в Шуше, заволновались, загрустили и стали готовиться к проводам. Наступил час разлуки, и кому бы пришло в голову, что разлука — это навек, что больше никогда не увидятся эти люди, что навсегда уезжал Хасров Муэлим от 6-летнего Джафара, от 4-летнего Аслана, от 2-летнего Азера и от своей Ширин. «Папа, до свидания!» «Папа, побыстрее приезжай!» «Папа, папа!» — кричал 2-летний Азер, не умеющий говорить другие слова, маленькими ручками уцепившийся за ногу отца. Джафар был большой. Джафар даже гордился, что отец едет так далеко. Между Гадрутом и Шушой было больше 40 километров. Потом, в нескончаемые одинокие ночи, когда Хасров Муэлим вспоминал ту разлуку навек, всегда у него перед глазами в первую очередь возникало лицо Аслана. Его дрожащие губы, глаза, собирающиеся плакать, и большие черные глаза Ширин. Ширин улыбалась, а в улыбающихся глазах Ширин было какое-то беспокойство. И будто цвет глаз Ширин перешел на то беспокойство, окрасил беспокойство в черный цвет. Фаэтон двинулся, и Ширин плеснула ему вслед воды из ковшика. Не помогла та вода. А Аванес Киши сказал: «Да сохранит Бог малышей, учитель. Да настанет день, когда мы спляшем на их свадьбах». Спасибо, дядя Аванес. Зеленые деревья, красные черепичные крыши Гадрута остались позади. Фаэтон Аванеса Киши отвез Хасрова Муэли в Шушу, а через 3 дня на въезде в Гадрут вывесили черный флаг. Гадрут закрылся, и Аванес Киши вместе со своим фаэтоном остался в Гадруте. Улицы Гадрута совсем опустели, окна и двери в домах плотно закрылись. Из Баку в Гадрут приехала бактериологическая группа под руководством профессора Зильбера. Днем и ночью люди боролись с чумой не на жизнь, а на смерть. Чума была жестоким и коварным врагом. И усталые, обессиленные, работавшие без отдыха, люди хотели поймать ее, как хищного зверя, посадить в железную клетку, обезвредить. Некто военврач по фамилии Марголин дал срочную телеграмму в Народный комиссариат здравоохранения. И профессор Зильбер вместе с организованной в ту ночь за несколько часов бактериологической группой утренним поездом выехал в Баку. Через несколько дней заболел и доктор Марголин. И, несмотря на все усилия профессора Зильбера, погиб. А было ему, военному врачу Марголину, всего 24 года. Когда он почувствовал болезнь, перестал пускать к себе в комнату. Сам не выходил, и через 2 дня, поняв, что болезнь усиливается, ночью запер комнату, вышел с территории воинской части и пришел в Гадрут профессору Зильберу. Благодаря Марголину, его жертвенной самоизоляции, чума не распространилась в воинской части. И через день после его смерти командир направил профессору Зильберу конверт. В конверте было последнее письмо врача Марголина. «Дорогие товарищи, кажется, начинается. Температура 39,5. Ухожу отсюда, чтобы не заразить окружающих. Иду умирать спокойно, так как знаю, что другого исхода не бывает. Оставайтесь бодрыми и здоровыми. Прощайте. Лев Марголин». Читая это письмо, которое никогда не забудет, профессор Зильбер представил себе последние минуты жизни доктора. Человек, у которого хватило сил написать такое письмо в смертные мгновения, часто открывал глаза и кричал: «Мама! Мама!». В окрестных районах ходили разнообразные слухи. И по Шуше разнеслась весть, что Гадрут закрыли, никого в те края не пускают. Говорили, что в Гадруте разоблачена группа врагов народа, они будто бы занимались вредительством против коллективизации, и теперь идет следствие по их делу во всем районе. Хосров Муэлим вначале не придал значения этим слухам. Разоблачение врагов народа было теперь обычным делом. И кто станет закрывать из-за этого весь район? Болтовня, конечно. А если даже не болтовня, то у Хасрова Муэлима не было в Гадруте никого, кто бы мог быть разоблачен как враг. Был 6-летний Джафар, был 4-летний Аслан, был 2-летний Азер, и еще была Ширин. Но когда Хасров Муэлим перестал встречать у базара в Шуше фаэтонщика Аванеса Киши, к когда все связи с Гадрутом действительно прервались, Хосров Муилим всерьез забеспокоился. Боль этого беспокойства он ощущал потом в сердце всю свою жизнь. Тогда это беспокойство вынудило его прервать работу на семинаре и, ни у кого не спросив разрешения, вернуться в Гадрут. Добравшись до окрестностей Гадрута, он издалека увидел цепь красноармейцев, перекрывших дорогу. Хосрову Муилиму казалось, что все это к нему отношения не имеет. Весь Гадрут его знает. У него в Гадруте остались трое детей, жена, и никто не посмеет не пустить его в Гадрут. Он приблизился к красноармейцам, спросил, кто начальник. Но что бы он ни говорил, как ни представлялся, красноармейцы, преимущественно русские, отвечали: «Нельзя! В Гадрут нельзя!» «Я же там живу! Там моя семья, мои дети!» «Нельзя!» «Моя жена!» «Почему нельзя? Ну почему? Ну хоть объясните!» «Нельзя!» Он еще не знал, какая с ним произошла трагедия. Подлинный ужас ее в то время и в голову ему не приходил. «Послушайте, я учитель! Ну, я преподаю русский язык! Спросите любого гадрутца! Все меня знают! Позвоните, наконец, в исполком! Ну, позвоните и руководителям района! Все, все меня знают!» «Нельзя, в Гадрут нельзя!» «Ну почему? Почему нельзя? Ну, объясните, в чем причина? Может, я могу быть полезным? Я же преподаватель русского языка!» «Нельзя!» И вдруг, по ту сторону ограды, через дорогу, он увидел красного Якуба, секретаря Гадрутского поселкового совета. «Товарищ Якуб! Товарищ Якуб!» Красный Якуб оглянулся. «Это же я, товарищ Якуб! Ты что, не узнал меня? Я Хосров Муилим! Да-да-да-да! Учитель!» Красный Якуб встал у ограды против Хосрова Муилима. «Почему не узнаю?» «Узнал? Ну, а почему же не велишь пропустить меня?» «Не ходи, учитель. Гадрут не то место, куда стоит ходить». «Почему?» «Не спрашивай, учитель, не спрашивай». «Да что случилось-то?» «Ну, уходи без оглядки, уходи, учитель. Беги отсюда и никогда больше в жизни не появляйся в этих местах». «Да что ты говоришь, послушай! У меня здесь трое детей, семья! Ты понимаешь, что ты говоришь?» Хосров Муилим поверх ограды обеими руками схватил красного Якуба за ворот и стал трясти, пока не почувствовал безжизненность, легкость тела внутри шинели. Совершенно безжизненным голосом он повторял: «Ведь у меня там трое деток, у меня там семья!» «Учитель, нету. Нет у тебя там больше никого нет». Красный Якуб не мог больше смотреть почти вылезшие из орбит глаза Хосрова Муилима. Он повернулся и, едва волоча ноги, пошел прочь от ограды. Красный Якуб знал всех умерших от чумы в Гадруте. Он знал, что три сына Хосрова Муилима и его жена умерли один за другим. Все сильнее разгоралось пламя гигантского костра из дров и трупов. Свет этого пламени растапливал темноту ночи, разливался по всей округе. В костре под охраной вооруженных красноармейцев горели не только безжизненные тела. Вместе с умершими волнениями, радостями, печалями, заботами, любовями, уважениями и ненавистями до вчера, даже до сего дня, они еще были живы, еще дышали, но больше никогда не повторятся на этой земле. Для костра выбрали место примерно в 6 километрах от Гадрута, в низине, чтобы отблеск не был виден в Гадруте и окрестных селах, чтобы люди ничего не узнали. По мнению профессора Зильбера, для спасения оставшихся, чтобы чума не распространилась, костер, беспощадный, как сама чума, был необходим. Пламя костра освещало лица стоявших в молчании санитаров, врачей, бактериологов, и лица разные, как все человеческие лица, были сейчас одинаково скорбны. Вдруг издалека к костру стал приближаться какой-то гул. И профессор Зильбер и другие боялись именно этого. Боялись, что люди узнают о костре, сбегутся сюда. Как проведали жители Гадрута, мужья, жены, дети, отцы, матери, братья, сестры горящих на костре, пожилых, молодых, детей, откуда узнали, где костер? Профессор Зильбер понял, что все кончено. Чума заразит всех. Все погибнут. Уполномоченный ЧК выхватил пистолет, носился туда-сюда, непрерывно стреляя в воздух, но люди уже никакого ЧК не видели, не слышали, не признавали и признавать не желали. Уполномоченный ЧК швырнул пистолет, подскочил к костру, выхватил из него большое бревно обеими руками, поднял его, пылающее, как факел, и, вращая им над головой, кинулся на людей, врезался в толпу. Теперь звучал только его дикий рев. Потом воцарилась тишина. Люди вдруг очнулись, остановились, стихли. Костер горел, потрескивая, а в глазах обессилевших жителей Гадрута было столько горя и была такая безумная боль. Через 3 дня, осматривая пациента в Гадрутской больнице, профессор Лев Александрович Зильбер присел рядом с кроватью Хасрова Муэлима и сразу узнал его. У длинного худого человека с глазами, полными страдания, чумы не нашли. Он был здоров. Но профессору Зильберу хотелось сделать для него хоть что-то подарить, дать на память. Младший брат профессора Зильбера Вениамин Каверин был писателем. У него в Москве вышла книжка «Конец Хазы». Профессор Зильбер привез эту книжку с собой в Гадрут. На белой лицевой странице он, не задумываясь, написал: «Человеку, увидевшему и пережившему ад. Лев Зильбер». Профессор Зильбер подарил эту книгу Хасрову Муэлиму. После ликвидации эпидемии профессор Зильбер уехал из Гадрута. И Хасров Муэлим в Гадруте не остался. Не мог остаться. Ведь там все говорило о 6-летнем Джафаре, о 4-летнем Аслане, о 2-летнем Азере. Говорила о Ширин. Он никогда больше не видел профессора Зильбера. Иногда, правда, во сне он видел, как в Гадрутской больнице они безмолвно смотрят друг на друга. И еще ровно через 37 лет, в один из ноябрьских дней 1966 года, в газетном некрологе он увидел портрет академика Льва Александровича Зильбера. Была зима 1939 года. Двухкомнатная с кухней квартира Алискера Муэлима была в маленьком одноэтажном доме в Нагорной части Баку. К Лискеру Муэлиму люди ходили редко. И в этой семье из трех человек все так привыкли друг к другу. Такая-то была сплоченная троица, что когда кто-то приходил, им становилось неуютно. Алискер Муэлим и Фируза Ханум женились в 1921 году. У них 8 лет не было детей. Наконец, зимой 1929 года у них родилась дочь. Назвали Арзу. Арзу была очень хорошим и умным ребенком. Ей еще не было и 5 лет, а она выучила и азербайджанский, и русский алфавиты. И с того времени книги на обоих языках были для Арзу всем. Этот ребенок открыл для себя книгу и понял, что все игрушки, все игры, все разговоры, даже разговоры взрослых, ничто перед книгой. Сейчас Арзу училась в 4-м классе, но с легкостью решала математические примеры 8-го, 9-го классов. И серьезный, грамотный учитель математики Али-Баба Муэлим называл Арзу Софьей Ковалевской.